Гуру. Непрочны слава земная и признание людей. Только признание владыкой прочнее скалы. Отсюда и будем исходить при анализе происходящего. Владыке рука должна быть усмотрена во многих подробностях жизни планетной, иначе течение событий понять нелегко.